562. Урусвати знает, что в хрониках древних мистических братств повествуется о многих препятствиях, которые встречались на пути посвященных. Из этих записей можно видеть, что братства были очень осведомлены о законах бытия. Учителя таких братств предупреждали вступающих о неизбежности нападения сил тьмы. Явление ужасов не должно было смущать братьев. Наоборот, они знали, что по мере восхождения нападения становились сильнее. Много советов было преподано, как избежать смущения и сомнений. Даже существовал торжественный гимн, который надлежало петь во время особых гонений. Радость должна была выражаться, когда несправедливость обрушивалась на братьев. Также указывалось, какое сочувствие должно окружать теснимых. Их должно было приветствовать, как получающих почетные знаки. Но одно условие не было указано. Именно, хроники не говорят о богатстве и о деньгах вообще. Причина проста. Каждый, вступивший в общину, отрекался от личной собственности. Если же у него были деньги, он объявлял их и назначался хранителем этого общего достояния. Только при возвышенном мышлении могло существовать такое объединение, основанное на полнейшем доверии. Удивляться не следует, что могли жить такие общины. С точки зрения современности они должны быть нелепостью, но в давние времена, когда люди не имели железных крыльев, они иногда обладали крыльями света. Не признают люди, что их предки могли иметь взлеты мысли, ведшие к прекрасному самоотвержению. Но земля имела и таких жителей, и они умели мыслить об общем благе. Мыслитель предлагал гражданам: «Если вы забыли о подвиге, пройдем на кладбище. Пусть саркофаги предков напомнят вам об отваге, когда жизнь была отдана за родину. Некрополь иногда окажется живее акрополя».